Начавшаяся в первой половине апреля перегруппировка войск проходила в трудных условиях. Она протекала в разгар весенней распутицы. Разлив рек, отсутствие дорог с твердым покрытием и железнодорожных линий на соответствующих направлениях затрудняли передвижение и переброску войск и их своевременный выход в назначенные районы. Одновременно с перегруппировкой приходилось принимать и выводить в районы развертывания прибывающие к нам из резервов ставки войска, а также заниматься формированием и боевым сколачиванием ряда новых частей соединений. Большую работу провели штабы и управления фронтов по формированию танковых корпусов. В соответствии с директивой ставки Верховного главнокомандования от 17 апреля, нами было создано за счет использования имевшихся на фронтах танковых бригад три таких корпуса: 21, 22, 23 для Юго-Западного фронта и 1-24 для Южного фронта. Центральный архив Министерства обороны. Формирование и боевое сколачивание этих танковых соединений отнимало немало времени и усилий у командования штабов, политического аппарата и тыловых органов фронтов. Переход войск Юго-Западного фронта в наступление на Харьков сначала намечался на 4 мая, но затем мы вынуждены были перенести его на 12 мая из-за несвоевременного поступления пополнения личным составом и вооружением. Обратимся теперь к рассмотрению того, что происходило в стане врага. Прежде всего, как оценивалось гитлеровским командованием, сложившаяся к весне общая военно-политическая обстановка на советско-германском фронте, какие стратегические планы вынашивались им накануне новой кампании. Война фашистской Германии против Советского Союза продолжалась уже почти целый год. После понесенных в кровопролитных сражениях огромных потерь немецко-фашистская армия, по свидетельству самих немцев, в преддверии летней кампании 1942 года выглядела значительно слабее, чем перед началом войны. Невзирая на тотальную мобилизацию промышленности, производившей вооружение, боевую технику, боеприпасы, и на проведение ряда решительных мер по укомплектованию войск личным составом, гитлеровскому командованию все-таки не удалось к началу весенне-летней кампании добиться восстановления былой боеспособности своей армии как в количественном, так и в качественном отношении. Это отчетливо видно из справки штаба оперативного руководства Верховного главнокомандования Вермахта ОКВ от 6 июня 1942 года о состоянии вооруженных сил Германии. В ней указывалось, что на 1 мая 1942 года сухопутные войска на советско-германском фронте имели некомплект в 625 тысяч человек, хотя с 22 июня 1941 года по 1 мая 1942 года они получили 1 миллион человек пополнения. В соединениях группы армий «Юг» было около 50%, а в группе армий «Центр» и «Север» около 35% первоначальной боевой численности пехоты. К началу летней кампании предполагалось довести пехотное соединение группы армий «Юг» до штатной боевой численности, а в группах армий «Центр» и «Север» лишь до 55% их первоначального боевого состава. Далее в справке говорилось: танковые дивизии групп армий «Центр» и «Север» будут иметь только по одному танковому батальону. Маневренность войск значительно снизилась из-за высоких потерь в автомашинах и лошадях, которые не могут быть восполнены ВВС. Количество боеготовых самолетов снизилась в среднем на 50-60% от уровня существовавшего на 1 мая 1941 года. В зенитной артиллерии сильно возросла материальная часть, но не достает людей. Вывод гласит, боеспособность вооруженных сил в целом ниже, чем весной 1941 года, что обусловлено невозможностью в полной мере обеспечить их пополнение людьми и материальными средствами. Неудивительно, что в то время очень и очень многое из этих крайне необходимых нам данных не было известно советскому командованию. Условия тогда были таковы, что Ставка и Генеральный штаб не получили еще возможности с требуемой полнотой и определенностью вскрыть истинное состояние вооруженных сил гитлеровской Германии. Весьма характерно, что к началу летней кампании 1942 года, благодаря героическим усилиям Коммунистической партии и Советского народа, общая численность нашей действующей армии возросла до 5,1 миллиона человек. В ее составе насчитывалось 44 900 орудий и минометов, почти 3 900 танков, около 2 200 боевых самолетов. Фашистская же Германия и ее союзники к этому времени имели на советско-германском фронте 6,2 миллиона человек, около 3 230 танков и штурмовых орудий, почти 3 400 боевых самолетов и до 57 000 орудий и минометов. Смотри истории Второй мировой войны. 1939-1945 годы, Москва, 1975 год, том 5, страница 121. Сравнивая приведенные данные, мы видим, что превосходство в людях по-прежнему было на стороне противника. Некоторое количественное и большое качественное превосходство в боевых самолетах давало серьезное преимущество немецкому командованию, поскольку сохранялось подавляющее господство вражеской авиации в воздухе. Красная армия имела заметное превосходство в количестве танков, но значительная часть нашего бронетанкового парка по своим боевым качествам уступала немецкому. При подготовке летней кампании 1942 года немецко-фашистское командование понимало, что оно не располагает достаточными силами для достижения победы над Советским Союзом путем нанесения одновременных ударов на всех трех основных стратегических направлениях – северном, центральном и южном, как это было перед началом агрессии против нашей страны. Тем не менее, большинство немецко-фашистских стратегов было уверено в скорой победе. Заглядывая в адскую кухню, где варились планы продолжения преступной войны против Советского Союза, мы воочию убеждаемся, что отнюдь не один Гитлер был их автором. В их подготовке принимал участие весь высший генералитет немецко-фашистской армии. И происходило это в обстановке самого безудержного карьеризма и конкуренции, когда каждый из сподвижников Гитлера изо всех сил стремился изобрести самый лучший план быстрейшего разгрома первой социалистической державы. Среди этих прожектов Гитлер выбрал тот, который казался ему наиболее надежным. Вызвал споры среди гитлеровского генералитета лишь вопрос, какое именно направление выбрать для главного удара. Командующий группой армии «Север» генерал-фельдмаршал Кюхлер предлагал первоначально осуществить наступление на северном участке Советско-Германского фронта с целью овладения Ленинградом. Смотри Гальдер, военный дневник, перевод с немецкого, Москва, 1971 год. Том 3, книга 2, страница 239. Гальдер же продолжал считать решающим центральное направление и рекомендовал нанести главный удар на Москву силами группы армий «Центр». Он и его единомышленники полагали, что разгром советских войск на центральном направлении и овладение Москвой обеспечит успех кампании и войны в целом. Смотри военно-исторический журнал, 1961 год, номер 1, страница 35. Гитлер рассмотрел все эти предложения и решил, видимо, по совету Кейтеля, начать кампанию большим наступлением на юге с целью овладения Кавказом, а затем по мере высвобождения сил наносить удары и на других направлениях, в частности в районе Ленинграда. 28 марта 1942 года в ставке Гитлера состоялось специальное совещание, на котором был окончательно принят план летнего наступления. Присутствовавший на этом совещании генерал Варлемонт впоследствии писал: «Гитлер, невзирая на постигшие немцев неудачи, вновь возвратился к своей основной идее, которой он придерживался в декабре 1940 года и летом 1941 года. Он снова хотел сосредоточить основные усилия на крайних флангах широко растянутого фронта. Разница состояла лишь в том, что большие потери, которые понесла сухопутная армия и которые не удалось целиком восполнить, вынуждали его ставить перед собой последовательно одну цель за другой, начиная с южного участка, с Кавказа. Москва, как цель наступления, пока совершенно отпадала. В соответствии с принятым на этом совещании решением 5 апреля 1942 года Гитлер издал директиву номер 41, руководствуясь которой немецко-фашистские войска после солидной подготовки вступили в летнюю кампанию. Общий замысел ее был определен этой директивой следующим образом. Общие первоначальные планы кампании на Востоке остаются в силе. Главная задача состоит в том, чтобы, сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ. В первую очередь, все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет. Совершенно секретно только для командования. Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. Далее совершенно секретно только для командования. Москва, 1967 год, страницы 380-381. Основной комплекс операций кампании, как отмечают немецкие источники, слагался из ряда последовательных, дополнявших друг друга глубоких ударов. Целью первого из них было уничтожение сил Красной Армии западнее Среднего Дона, для чего планировалось начать наступление из района южнее Орла на Воронеж. Оттуда подвижные войска должны были наступать вниз по течению Дона, навстречу силам, наносящим второй удар из района Харькова на восток. Наконец, на третьем завершающем этапе предусматривалось соединение в районе Сталинграда войск, наступающих вниз по течению Дона и двигавшихся из района Таганрога Артемовска. Смотри Дёрр. Поход на Сталинград. Перевод с немецкого. Москва, 1957 год. Страницы 19-20. Для проведения в жизнь этого плана гитлеровское руководство готовилось использовать очень значительные силы. Чтобы скрыть подготовку крупного наступления на южном крыле Советско-германского фронта и ввести советское командование в заблуждение относительно немецких планов на летнюю кампанию 1942 года, германский генеральный штаб разработал план фиктивной операции «Кремль», которой преследовалась цель создать видимость, будто бы немецкие войска начнут летнюю кампанию мощным наступлением на московском направлении для разгрома центральной группировки советских войск и овладения столицей нашей страны. Операция «Кремль» была разработана по указанию штаба Главного командования сухопутных войск ОКХ штабом группы армий «Центр». В специально подготовленном приказе о наступлении на Москву, подписанном командующим фельдмаршалом Клюге и начальником штаба генералом Веллером, войскам группы армий «Центр» ставилась задача разгромить вражеские войска, находящиеся в районе западнее и южнее столицы противника, прочно овладеть территорией вокруг Москвы, окружив город, и тем самым лишить противника возможности оперативного использования этого района. Для достижения этой цели в приказе ставились конкретные задачи. 2-й и 3-й танковым, 4-й и 9-й армиям и 59-му армейскому корпусу. Смотри военно-исторический журнал, 1961 год, номер 8, страница 81. Вражеские дезинформаторы не останавливались ни перед чем, изобретая самые хитроумные уловки, чтобы запутать советское командование. Планом этой лжеоперации было, в частности, предусмотрено произвести аэрофоторазведку московских оборонительных рубежей, окраин Москвы, прилежащих районов, организовать радиодезинформацию, усилить переброску агентов через линию Тула-Москва-Калинин, размножить планы города Москвы и других городов, расположенных в полосе этого ложного наступления, и разослать их вплоть до штабов полков, подготовить новые дорожные указатели до целей наступления, провести ложные перегруппировки войск, передислокацию штабов и так далее. Однако всеми этими ухищрениями противник не достиг желаемых результатов. В целом же замыслы высшего немецкого командования на южном крыле Советско-германского фронта, как нам представляется теперь, можно резюмировать следующим образом. Захватить нефтедобывающие районы Кавказа, изолировать Советский Союз от внешнего мира на юге, оккупировать Иран, втянуть в войну Турцию, коренным образом изменив в свою пользу всю стратегическую обстановку на Ближнем и Среднем Востоке. Все это, как полагали гитлеровские стратеги, должно было поставить нашу страну перед катастрофой и создать необходимые предпосылки для развертывания дальнейшей борьбы против Великобритании в сферах, игравших решающую роль в сохранении ее колониальной империи. О том, что план на летнюю кампанию в его окончательном варианте был именно таким и преследовал далеко идущие цели, вплоть до победоносного завершения войны с Советским Союзом, недвусмысленно свидетельствуют почти все гитлеровские военачальники, принимавшие участие в его разработке и осуществлении. Например, Цейцлер, бывший начальник немецкого генерального штаба сухопутных войск, свидетельствует: планируя летнее наступление 1942 года, Гитлер намеревался прежде всего захватить Сталинград и Кавказ. Осуществление этих намерений, безусловно, имело бы огромное значение, если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу в районе Сталинграда и таким образом перерезать основную русскую коммуникационную линию, идущую с севера на юг, если бы кавказская нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то обстановка на Востоке была бы кардинальным образом изменена, и наши надежды на благоприятный исход войны намного возросли бы. Таков был ход мыслей Гитлера. Достигнув этих целей, он хотел через Кавказ или другим путем послать высокоподвижное соединение в Индию. Вестфаль и другие. Роковые решения. Перевод с английского. Москва, 1958 год, страница 153. Сравнивая планы обеих сторон, необходимо подчеркнуть один очень важный для понимания дальнейших событий момент, а именно то обстоятельство, что советское верховное главнокомандование предполагало на южном крыле в летней кампании ограничить свои наступательные действия задачами оперативного характера, то есть некоторого улучшения положения наших войск на юго-западном стратегическом направлении. Гитлеровская же ставка решила осуществить здесь задачу крупного стратегического масштаба с далеко идущими целями. Командование группы армий «Юг» с первых же дней апреля начало усиленно готовить свои войска, чтобы уже в следующем месяце начать крупное наступление против войск нашего Юго-Западного фронта, находившихся в Барвенковском выступе и в районе Волчанска. Эта операция получила в планах гитлеровского командования условное наименование «Фридерикус-1». Войскам группы армий «Юг» предстояло также принять активное участие в главной операции кампании вторжения на Кавказ и отчасти в прорыве к Волге у Сталинграда, поэтому названное оперативное объединение в самом быстром темпе пополнялось личным составом, вооружением и боевой техникой. Все пехотные дивизии укомплектовывались до полного штатного состава и имели теперь по 14-15 тысяч человек. Смотри «История Великой Отечественной войны Советского Союза» 1941-1945, Москва, 1961 год, том 2, страница 412. Количество танков в каждой танковой дивизии было доведено до 170-185 единиц. К началу перехода в наступление за счет резервов, поступавших из центра, войска этой группы были дополнительно усилены 11 дивизиями, из них 5 дивизий, 3 пехотные и 2 танковые, были сосредоточены в районе Харькова против войск Юго-Западного фронта. Значительное усиление боевыми самолетами получил 4-й воздушный флот гитлеровцев, который в начале мая имел в своем составе 1220 боевых самолетов. Смотри «Великая Отечественная война Советского Союза», 1941-1945, краткая история, Москва, 1970 год, страница 162. Основная цель операции «Фридерикус-1» заключалась в том, чтобы встречными ударами 6-й немецкой армии из района Балаклея в юго-восточном направлении и армейской группы генерала Клейста с юга на северо-запад ликвидировать Барвенковский выступ, восстановить линию фронта по Северскому Донцу и овладеть на северном берегу этой реки плацдармом в районе Изюма. Этот плацдарм гитлеровское командование предполагало использовать как выгодное исходное положение для дальнейшего развития наступления против южного крыла Юго-Западного фронта. Как видно из сказанного, в районе Харькова и Барвенкова одновременно к наступлению готовились силы обеих сторон. В ночь на 12 мая мы в штабе фронта имели исчерпывающую информацию о том, что после получения боевых приказов и обращения военного совета фронта к личному составу войск во всех частях и подразделениях армии фронта, Поздно вечером 11 мая были проведены митинги, партийные комсомольские собрания, на которых боевые задачи войск были доведены до сознания каждого бойца. Приказ о переходе к активным боевым действиям был встречен с большим воодушевлением. С утра 12 мая войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвигались вперед, пытаясь ударами с севера и юга охватить его харьковскую группировку. Неплохая подготовка войск к наступлению и результаты плодотворной партийно-политической работы положительно сказались в первые же дни начавшейся операции. В штабе фронта стремились как можно яснее представить себе картину ожесточенных боев в начавшейся операции. К нам стекались из штабов армии, от фронтовой авиации, органов разведки все новые и новые донесения. Офицеры-направленцы систематизировали их и докладывали наиболее существенные данные по каждой армии, наступавшей в составе ударных группировок фронта.